Эпилог. В танцевальном городском конкурсе я не победила, но верить в себя не перестала. Будут и другие конкурсы в жизни, и другие победы. Елена Сергеевна была очень счастлива, когда я объявила, что собираюсь поступать в Герцена. Мы с такой тщательностью готовили мой творческий конкурс. У меня не было никаких сомнений, что я поступлю. У меня даже не было запасного варианта. Не поступлю в этом году, так в следующем. С мамой мы много по этому поводу ругались. Как я ни пыталась ей объяснить, что потом она передумает и будет говорить, что была неправа, она мне не верила. Но ближе к концу года сдалась, даже нашла мне репетитора по литературе и обществознанию. Это очень помогло. Самостоятельная подготовка по таким предметам у меня шла тяжко. А с учителями за 2 месяца я смогла наверстать то, над чем билась одна очень долго. В мае, на мамин день рождения, я подарила ей швейную машинку. Помню удивленный взгляд и то, как мама смотрела на машинку, как будто это предмет из другой реальности, инопланетного существования. «Откуда у тебя деньги на такой подарок? Откуда ты узнала?» — спрашивала мама. Мы с бабушкой смеялись и переглядывались. Узнала я об этой маминой мечте, конечно, из бабушкиного дневника. А вот деньги пришлось подзаработать. Я помогала родителям Кирилла в магазине. Через несколько месяцев после моего отказа мы снова стали общаться. Нет, даже не так. Теперь, когда нас не связывали надежды родителей на породниться и мои детские мечты, мы стали настоящими друзьями. Он даже советовался у меня по поводу Киры. Она симпатичная, но я не уверен, что мы подходим друг другу. Не попробуешь, не узнаешь. Чего же ты теряешь? Ну, а почему тогда ты со мной решила не пробовать, если ничего не теряла? — спросил Кирилл, смеясь. Раньше такой прямой вопрос он не осмелился бы задать, смотря мне в глаза. Я ответила. «Знаю точно, что не получилось бы, поверь мне на слово». Кирилл смеялся, думая, что я шучу. Мама долго отказывалась подходить к машинке. Много работы. Да не надо было вообще это покупать. Но во время летних каникул сдалась. Я упросила ее сшить мне юбку. Юбка получилась просто офигительная. С бабушкой я долго ходила по врачам, через ее постоянное сопротивление. В какой-то момент, видя мою решительность, ко мне присоединилась и мама. Ничего не находили опасного для жизни. Я ругалась с врачами и расстраивалась. Через несколько месяцев нам повезло. К нам приехал специалист широкой практики из другого города. Заметил некоторые особенности в анализах. Прописал еще сдать несколько тестов. В итоге у бабушки обнаружили рак на ранней стадии. Прогнозы давали положительные, но лекарства и процедуры действовали на бабушку удручающе. Но я знала, как поднять ей настроение. В один день, когда бабушка вернулась после капельницы из больницы, я зашла к ней в комнату. «Привет, ба!» «Здорово!» «У меня отличные новости. Нашла я твоего Васю Воронкова». Бабушкино лицо мгновенно озарилось улыбкой. Она засмеялась. «Правда? Ой, да ты расскажи, как у тебя получилось? А точно он?» Я все рассказала. На самом деле это оказалось очень сложной задачей. Я забыла, дырявая память моя, как звали внука, который написал мне тогда от имени своего дедушки. Пришлось даже полазить по архивам. И вот в один день я наткнулась на него. Нашла внука, написала. Ответ получила печальный. «Здравствуйте. Мой дедушка сейчас не в лучшем состоянии. Не думаю, что ему захочется с кем-то сейчас общаться. Но я ему передам, как будет подходящий момент. А через неделю новое письмо. Дедушка очень обрадовался. Давайте зарегистрируем их в Скайпе. Получится созвониться». Так моя бабушка начала осваивать современные технологии. Никогда не забуду их первый созвон. Они просто смотрели друг на друга и хохотали, как маленькие дети. «Да тебя совсем не узнать! Ну ты и постарела!» Давно я не слышала задорный бабушкин смех. Потом они освоили и другие социальные сети. Строили планы на будущее. В конце лета собирались поехать друг к другу в гости. Не знаю, связано это было или нет, но после этого общения и здоровье бабушки пошло в гору. Стали улучшаться анализы. Может, скоро не придется ходить в больницу так часто. Я поступила на хореографическое отделение, уехала в Санкт-Петербург, как и мечтала. Оказывается, исполнять свои мечты не так уж и сложно, как мне раньше казалось. Даже мама с бабушкой были рады за меня. Поздравляли и почти перестали спрашивать, а кем потом ты будешь работать. Я была очень счастлива. Занятия, преподаватели, мои сокурсники. Хотелось остановить время и наслаждаться каждой минутой. Проживать один и тот же день много раз. Танцевать, жить. Еще я была рада, что наконец живу не один день в году, а все минуты. И больше не пропускаю важные события в жизни близких. После первого курса Рита и Вадим поженились. Я была свидетельницей на свадьбе. Там я встретилась с Глебом. С облегчением заметила, что он все такой же жизнерадостный, и мой отказ никак не повлиял на его жизнь. Мы даже станцевали один танец. Но Рита снова начала заговорщицки поглядывать в нашу сторону, так что другие танцы пришлось просто сидеть. Я жалела лишь о том, что до сих пор не встретила Артура. Постепенно черты его лица начали стираться из памяти. Я боялась, что могу забыть его. В какой-то момент я начала судорожно размышлять и вспоминать, где мы можем с ним познакомиться. Что мне для этого нужно сделать? Я немного успокоилась, когда мама сообщила, что у них новый учитель в школе. Приехал откуда-то странный такой Михаил. И хоть я жила далеко, я все равно видела, как постепенно она оживает, как сильные чувства заполняют ее сердце. Сначала другой цвет помады, потом румянец на щеках, затем другая прическа и новые очки. А потом: «Полина, на новогодних праздниках я вас познакомлю». Значит, это все мне не привиделось, это все по-настоящему, все так, как я видела. Но переживать я не перестала. Меня все мучил вопрос. Я должна что-то сделать, чтобы с ним встретиться. Куда-то пойти. Вот Михаил поменял работу и место жительства. Только после этого встретил мою маму. А я? Как же я ругала себя, что не узнала всех деталей нашего знакомства. Я даже не спросила у него, приехал он откуда-то или всегда жил в Санкт-Петербурге. Я стала бояться, что никогда его не встречу. Стали сниться страшные сны. И я начала действовать. Вроде он рассказывал мне, что случайно забрел в университет и увидел меня. Хотя это могло и присниться. Для меня все перепуталось. Я начала спрашивать у всех подряд, никто ли не знает Артура. Потом стала искать его в соцсетях, на сайтах знакомств, а вдруг? По школам боевых искусств. Бесполезно, я не могла его найти. Ощущение почвы под ногами постепенно как будто исчезало. Мне хотелось надеть тот кулон, гулять с Артуром по любимому городу, держать его за руку, а он все не появлялся. И когда я уже почти научилась жить с этим ноющим под сердцем чувством, я встретила его на последнем курсе. Он расклеивал листовки на первом этаже. Я сразу его узнала. Он спускался, а я стою внизу, смотрю на него, как на ожившую фантазию. Артур протянул ко мне руки. Я вложила свои ладони в его. Вот так просто. Потом, конечно, мы над этим смеялись. Он подумал, что мне стало плохо, хотел помочь подняться. А влюбился он, правда, в меня с первого взгляда. Нам кажется, что судьба определяет наш выбор, что мы можем контролировать свою жизнь. Как же я тогда пришла к одному и тому же, идя разными дорогами? Разве это не называется судьбой? Не знаю. Может, в нас заложен какой-то компас, указывающий нам дорогу к счастью. И если не разбить его, то мы обязательно найдем, что ищем. А стоят ли вообще эти дороги того, чтобы по ним идти? Я поняла, почему книга называлась «Судьба выбора». Жизнь — это то, что мы выбираем сами, но и без судьбы не обойтись. У каждого внутри есть такая книга. Прочитаем мы себя или нет, чтобы найти правильный сюжет для своей жизни, зависит только от нас, от нашего выбора. Каким-то чудом эта книга попала мне в руки, и я узнала, что ждет меня впереди и какой дорогой лучше пойти. Но меня ужасно успокаивает мысль, что даже если это все со мной не случилось бы, даже если бы я совершила все ошибки, какие только можно совершить, я бы все равно пришла туда, где и должна быть.